Нельзя в работе с камнями. Ты уже понимаешь, что камни не просто какой-то неодушевленный предмет, который можно просто взять и заставить работать на себя. Камни живые. Это энергетически насыщенные создания. Они имеют свою историю, уникальную энергетику и могут быть восприимчивы к нашему отношению к ним. Как и травы, они требуют уважения и соблюдения определенных правил, их понимания и готовности им следовать. Для зеленой ведьмы это часть ее внутренней этики, и она никогда об этом не забывает. Я поделюсь с тобой основными принципами. Следуй им, и камни будут служить тебе верой и правдой. Не раскапывай и не ломай камни. Это одно из важнейших правил. В отличие от растений, камни могут веками лежать в земле, являясь частью энергетического поля мира. Ломая или повреждая камень, мы нарушаем его внутреннюю структуру, а иногда и нарушаем гармонию места, откуда он был взят. При поиске камня для работы старайся выбирать уже найденные, а не добывать их. Это даст камню шанс остаться на своем месте и не утратить энергетическую силу. Не забирай камни из священных мест. Многие камни, особенно те, что находятся в священных местах, уже являются частью сильного поля, куда тебе не стоит вмешиваться. Сакральные места, древние святилища или просто магически насыщенные места. Там лучше смотреть, но не забирать. Понаблюдай за ним, поблагодари землю и оставь камень в этом месте. Не собирай камни в больших количествах. Ты ведь помнишь, что зеленая ведьма не берет больше, чем нужно. Природа всегда следует балансу и гармонии. Заберешь чуть больше и нарушишь их. Собирай только те камни, которые действительно необходимы, и не забирай их без нужды. Не используй камни и кристаллы для непочтительных целей. Использовать камни для манипуляции, несчастья или со злым намерением значит причинить вред камню, себе и другому человеку. Поэтому так важно иметь чистые намерения в начале работы. Камни предназначены для того, чтобы помогать, очищать, защищать и привлекать хорошую энергию. Используй их только с добрыми целями. Не выкидывай, а возвращай. Если по какой-то причине ты больше не хочешь использовать камень или не чувствуешь его силы, верни его обратно в природу. Камни не должны быть хранителями энергии, если они больше не связаны с тобой. Ты можешь вернуть их в лес, на реку, в горы или в другое место, где они могли бы снова присоединиться к природному потоку. Перед возвращением очисти их от своей энергии и поблагодари. Не используй камни не по назначению. Тот или иной камень в твоей практике будет всегда соответствовать определенным направлениям, целям, сферам. Не используй камень, если для конкретного случая он не предназначен. Например, использование защитного камня для любовных ритуалов неуважительно и может привести к негативным последствиям для обоих участников. Выбирай камни для ритуалов и практик с осознанием их магической силы и предназначения. Что делать, если этические правила были нарушены? Если по неведению ты сделаешь ошибку, не кори себя, но сделай все, чтобы исправить недоразумение. Извинись перед природой. Это может быть простая молитва или обращение к земле с просьбой о прощении. Поблагодари камень за его дар и попроси прощения. Верни камень в природу. Если камень был взят с нарушением принципов, верни его обратно в место, где он был найден. Это поможет восстановить его энергетический баланс. Очисти и восстанови энергию энергии. Очищение с помощью воды, соли или других методов поможет вернуть камню его первоначальную чистоту. Сделай природе подарок. Если чувствуешь, что допущена ошибка, можно сделать небольшой дар для природы. Например, посадить дерево или положить на землю другой камень, как знак благодарности. Уважение, благодарность и внимательность к каждому камню залог твоей гармонии и еще один шаг на твоем пути, как зеленой ведьмы. Слушай камни, работай с ними с добрыми намерениями, и они ответят тебе тем же».